Но свой гребаный маленький рост я все равно все еще ненавижу. Сколько у меня вообще лет уйдет на то, чтобы не приходилось смотреть на людей, или криптонцев, снизу вверх, и то, задирая голову и стоя на третьей паре конечностей, Джор ответил на мои объятия, похлопал по гривастой спине и сказал тихо, прежде чем отпустить, больше ученых, больше голосов против Брейниака, потише бы об этом, с некоторой неохотой ответила я, блять, я что, реально полезла обниматься, а, к черту это, может быть, я и дракон, но друзья, или хотя бы союзники, мне сейчас нужны, как и чувство поддержки и просто понимание того факта, что я, не одинокий спаситель целой планеты. Так что дальше я с более серьезным видом сделала несколько шагов назад, опустившись на все шесть. Джор как ни в чем не бывало проводил меня к крупной каюте, интерьеру которой собрал лучшие от планетария и дорогого отеля. Стены и потолки были выполнены из материалов, имитирующих разные породы криптонита, а иллюминаторы чередовались с экранами, проецирующими космические виды, но панельки под ними явно указывали, что их можно использовать как компьютер или устройство связи. Мебель, минималистичная и прочная, в таком окружении воспринималась частью стиля, а не бедной поделкой. Учитывая, что я к тому моменту успела устать, я была очень рада возможности поспать и вообще отдохнуть. Взобравшись на диван, черт, мои когти таки случайно поцарапали мягкую ткань, отчего несколько клочков ваты или похожего на нее материала вылезли наружу. Я села на задние лапы и прислонилась к мягкой спинке. Извини за мои за то, что повредила диван, я чуть не выматерилась вслух на собственную неуклюжесть. Затем я посмотрела на охранников. Господа, вы дадите инопланетному послу поспать и отдохнуть, в более личной, так сказать, обстановке. А еще желательно поговорить с Джором без этих молодчиков. Обсудить дальнейшие планы, так сказать, я не могу оставаться на станции вечно и при этом ничего не делать. Мне надо предоставить доказательства того, что драконы существуют. Мне надо собрать какую-нибудь штуку, которая поможет со станцией. Мне надо, да хуя всего надо, и желательно, не под наглым надзором мозгоньяка. И вообще все это, из серии надо было сделать еще вчера, блин, сколько же всего, у меня мозг просто плавится. Наибольшие, в чем мне удалось убедить дуболомов, эти, в отличие от оба, даже не милые, это выйти ненадолго в коридор, оставив дверь открытой. Брейниак, сын Бичкоина, нашел способ надежно за мной подслушивать и подглядывать. Джора, впрочем, это не смущало, он, догадываясь о моих поразительных свойствах узнавать, что люди имею в виду, преспокойно сел на стул. «Твоя речь вышла лучше, чем я предполагал, меня она поразила в положительном смысле, но когда ждать ее продолжения?» Джорел даже не думал, что мирный способ договориться с советом может дать плоды. «Но сможете ли вы дальше обманывать криптонских политиков в том же ключе? Вам потребуются доказательства существования других драконов, так или иначе. Да я сама удивлена, что это у меня получилось и что они так легко согласились. Вот так просто, не допрашивая меня, не заставляя предоставить им доказательств. Неужто на контрасте с тем, что им Скайнет сказал? А то помню я, Брейниак им что-то наплел про то, что драконы хотят захватить Криптон, но у них слабая армия, и они используют какие-то хитрые трюки. Мне нужно найти способ связываться с Джором и говорить даже в нынешних условиях, в скором времени, ответила я. Мои уши шевельнулись, когда я прислушалась. Слава моему обостренному слуху, определить, что дуболомы стоят за дверью, у меня получилось. Черт, отправленные Брейниаком охранники пытаются подслушать вас, но хотят пойти отдыхать и заниматься своими делами, и они не понимают, о чем вы с Джором говорите. Хотя бы это радует, блин. Возможно, мне скоро нужно будет отлучиться к другим драконам, чтобы, я замялась на секунду, но затем пересилила себя, все равно мне придется так или иначе задействовать дракотех, и продолжила, жестикулируя передними и средними лапами. Знаешь, культурный обмен и все такое, и специалисты, то есть помощь по... Я зевнула и сделала паузу, глядя на Джора. Подскажи, по части чего тут надо помощь? Блять, вылетела из моей полусонной головы. Стоп, я что, вслух выматерилась? Надеюсь, по-русски. Я и мои коллеги будем собирать сейсмические сигналы и амплитуды по всему Криптону. Сейчас Джор говорил без намеков. Если эпицентр криптонатрясения не на стыке каких-либо литосферных плит, а в ядре, это будет худший сценарий для планеты, но мы будем готовы к этому заранее. Если у твоей расы есть вычислители, сопоставимые по мощности и точности с Брыняком, я бы попросил вас перепроверить его выводы и выводы наших математиков. Три мнения точнее определят истину, чем два. Хорошо. Слегка зевнув, я задумалась, а может ли Дракотех создать такой мощный компьютер? Стоп, а не захочет ли Джор прихватизировать себе это для личных целей? Но, нет, ясно-понятно говорила, что криптонец думает только о том, как выяснить, что происходит с его планетой. Ну, в любом случае, какой-то чувак на Земле бед сделал или сделает в будущем полноценный разумный, под названием Дракон. А, не, это не туда. Ладно, посмотрим, смогу ли я сделать Дракотехом. Черт, почему мне уже зевать так хочется? Какими же короткими стали для меня сутки? Предоставим, а если нет, зевок, еще один гребаный зевок, то сделаем. Джор улыбнулся и встал, поклонившись. Заранее благодарю, а пока прошу отдыхать. Да как же, отдохнешь нормально с этими охренниками легки на помине. К слову, вот уже слышу, как их шаги приближаются, даже не поворачивая голову так, чтобы мой глаз смог их увидеть. Хотя, собственно, мне и неохота смотреть на этих дуболомов, глаза, только что закрывшиеся, еще ради этого открывать много для них чести. Спустя несколько секунд я уже погрузилась в глубокий сон, в условиях постоянной слежки, но выспаться мне дали. После моего пробуждения охрана никуда меня не гнала и в целом позволяла делать что угодно. Один даже без всякого протеста принес мне заказанные еду и питье. Кормили в экспедиции не хуже, чем раньше, вероятно даже, пищу производили в таких же кулинарных принтерах. Чтобы не выглядеть в экспедиции лишней, я решила побродить среди Джора и других ученых, заодно посмотрю, чем они занимаются в принципе. Я ни черта не понимала в геологии, но блин, кому не интересно посмотреть на инопланетные лаборатории. За то время, пока я спала, экспедиционный корабль уже преодолел путь до одной из сейсмологических станций, еще не полярных, как в мультфильме, но уже на далеком севере, в горах, живописно покрытых у подножий лавандово-фиолетовыми мелкими цветочками. Их запах в новом моем теле воспринимался рисковатым, но все еще приятным, хотя, может, он такой и был для криптонцев и будет для людей, почти невозможно проверить. Грандиозность гор, напомнивших мне абхазские красоты, чуть смягчала ветреный холод, дувший мне в чешую и заставляющий усы зябнуть. Я не стала задерживаться на трапе и сразу поспешила в пещеру, у которой сигара приземлилась. Чуть сбоку от входа еще дуболомов 8 в наушниках разделывали пару рослых зверюк, что напоминали помесь борова и носорога с самыми брутальными частями от обоих. Да, а ведь на Джорела в мультике тоже нападала всякая фауна, те же странные арктические амебы. В новой версии реальности ему не придется слишком уж рисковать. В пещере было теплее только по сравнению со склоном снаружи. Но такая температура меня вполне устраивала, я и раньше была из тех безумцев, кто больше зиму любит, ибо голова на морозе лучше работает и не душно. К тому же, есть что-то особое в том, как слой снега покрывает все, как снег блестит на солнце, особенно на рассвете и на закате, как звезды мерцают в темном небе над снегом, а уж заснеженные деревья и вовсе вызывают ощущение зимней сказки. Это не значит, что я ненавижу другие времена года, просто в зиме что-то есть. Не зря ведь я выбрала в качестве своей второй стихии лед. Между прочим, теперь мне это весьма помогало, мне не требовалась теплая одежда даже на лютом морозе криптонских полярных регионов, и было одновременно непривычно и радостно, осознавая свою силу, ходить на холодном воздухе и по снегу, не опасаясь, что организм отчебурашит какую-нибудь фигню, связанную с насморком. Тройка прожекторов выхватывала из мрака стационарные установки со множеством экранов с графиками, очень старых экранов по сравнению с остальными криптонскими технологиями, практически осциллографов из кабинетов физики. У каждого аппарата стояло или сидело за раскладными столами и стульями в среднем по 5 криптонских людей, перепечатывая данные на некий аналог ноутбуков, клавиатуры с подключенными голопроекторами. Иногда тот или иной ученый переходил от группы к группе и спрашивал нечто серьезное и абсолютно ничего для меня не значащее, например, отклик 13 на 7, да, по четвертому сектору, коэффициент Дулгара, да уж, это вам не занимательная химия с красочными составами и бурными реакциями, и даже не машина времени Шурика из Ивана Васильевича, это то самое, почему я не пошла бы учиться на технические специальности и работать на заводах. Получено достижение, ничего не понял, но очень интересно, помотаться рядом с бурной научной деятельностью, делая вид, что вы в теме, ха-ха, Очень смешно, но реально, откуда мне знать, о чем они там говорят, если я не получала криптонского образования. Неприкаянно засматриваясь то на работу Джора с сейсмографами, то холодное небо, в котором хорошо бы научиться полноценно летать, я не могла не вспомнить хранителя. Что, если я была частью какого-то хитрого и далеко идущего плана этого дракона? Являться в миры, менять их ход истории в нужном ему направлении. Но насколько он уверен, что я изменю мир в правильном для него, дракона, ключе? Создавать слишком сложные планы, зависящие от большого числа очень нестабильных и переменчивых факторов, вроде меня и моих вмешательств, будут только придуманные злодеи, которым в осуществлении задуманного помогает невидимая рука автора, ведущего задействованных в плане персонажей по заранее проложенным рельсам. А я, к тому же, хвостолопое и забывчивое нечто, которое своими действиями может еще и испортить что-то. Но ведь и хранитель, нечто большее, чем просто смертное существо, не так ли? Что, если он видит варианты будущего, как доктор Стрэндж из Марвелятника или Дагганат изобрести единство? И кто сказал, что хранитель не злодей? В конце концов, некоторые мои действия потенциально могут привести к чему-то плохому. Например, обитатели Криптона и Арго, еще одной населенной внешне неотличимыми от людей гуманоидами планеты в этой системе, отличаются огромной силой, и если они переживут уничтожение своих планет, то в галактике появится больше на одну расу могущественных и потенциально опасных существ, в случае появления у них еще новых преступников. По крайней мере, если при этом они эвакуируются на планету с желтой звездой, вроде Солнца, свет которого позволяет их способностям работать. А еще Джор-Эл, вроде как, рассматривал вариант эвакуации на Землю. Блять, это же очень непредсказуемый сюрприз для людей. Среди криптонцев не все являются добряками, а большинство, наверное, отнесутся к людям, как к отсталым туземцам. Тем более, что что-то такое в мультике про Супермена и происходило, один раз, когда из фантомной зоны была возвращена на свободу какая-то из исподручных криптонского преступника, как его там черт побери, не помню ни его, ни ее имен. А вот то, что, очнувшись на Земле, та дамочка вскоре стала рассматривать людей, как отсталых, очень даже помню. Непредсказуемое это дело. В отличие от моих охранников, Супин батя в конце концов понял, что я пинаю половые органы, а не провожу комплексные расчеты в уме. Слушай, ко мне подошел возвращавшийся со станции на корабль Джор-Эл и упрекнул добродушно. Ты же в экспедицию записалась, а не на экскурсию. Не хочешь помочь чем-нибудь, если умеешь, да и связь со своими тебе уже давно пора наладить. Может, выделить тебе лабораторию, а можно? Я спросила чуть глупее, чем мне хотелось бы. Твоя свобода, Джор со значением посмотрел на невозмутимых охранников, шире, чем ты себе представляешь. Можно, конечно. Позволь проводить тебя в нашу ремонтную мастерскую. Джор-Эл выделил мне высокотехнологичное и футуристическое пространство, сразу напомнившее мне, что я, между прочим, осмелилась выбрать своим стартовым миром Землю Бет ради владения дракотехом. Яркий свет исходил от множества голографических экранов и панелей управления. В центре помещения находился огромный стол с голографическим проектором. Я узнала тот же прибор, через который обсозванивался с Джором. Вдоль стен мастерской располагались стеллажи с запасными частями и инструментами, а также роботизированные манипуляторы. Один уголок был отведен под мини-камбуз для того, чтобы инженеры не слишком надолго отлучались от работы. Тихо гудели механизмы, генераторы и сервера. Черт, а ведь идеальное место для тренировки в моей гаджетомании. Особенно если получится отключить Брейниака от доступа к этим приборам. Фиг уж с гуляйтерами, я им объясню, что собираю важную драконью приблуду для нужд экспедиции или связи со своими сородичами. Меня вон и так спрашивают, когда прибудут другие драконы или хотя бы появятся данные для обмена, и это, черт побери, напрягало, словно на моей шее висел невидимый жорнов, только моральный, а не физический. Я не могу вечно ходить тут с умным и загадочным видом, притворяясь, что помогаю Джору и другим ученым с их исследованиями, как не могу и вечно водить криптонцев за нос. Конечно, некоторые из них – легковерные дураки по отношению к Брейниаку, но наверняка у них могут появиться вопросы, а я не знала, что им отвечать, и паника, когда я над этим задумывалась, становилась все сильнее с каждым разом. Так что, заглянув в лабораторию, я невольно задумалась, а реально, чтобы такое собрать, определенно в моей технике не должно быть сложных микросхем, чтобы Брейниак не смог туда сунуться, а то помнила я, как чугунным мозгам достаточно было в мультфильме про Супермена и Лигу Справедливости, в канон которых я, судя по всему, попала, просто переписать куда-нибудь маленький клочок данных своего кода, чтобы потом восстановиться на том носителе даже после полного уничтожения. Хотя, с другой стороны, криптонской Алисе до такого еще далеко, он подобные навыки приобрел только после того, как прокачался и полетал по вселенной. В любом случае, мое изобретение определенно должно быть чем-то, что я смогу унести с собой, чтобы не оставлять это Брейниаку на изучение. А самое главное, сработает ли дракотех? Ладно, не попробую, не узнаю. Для начала мне надо собрать создающую порталы штуку. Благо энтузиазм к этому делу начал пробуждаться во мне, как и некий азарт и любопытство, ведь если у меня получится, то я не буду привязана к кулдауну от своих рогов. А после этого достаточно будет смотаться в какой-нибудь технологичный мир и продолжить исполнение плана водить криптонцев за нос уже там. Какой бы вид имел создающий порталы прибор? Определенно, нечто маленькое и легко носимое с собой. Из всех идей, пришедших мне в голову, больше всего мне понравился фонарик. Хотя чем-то это напоминало бы портальную пушку Рика из Рика и Морти или то, что собрал Донателло из старого мультика про черепашек-ниндзя. Пофиг. Все равно мне никто не предъявит за позаимствованную идею. И за то, что могу собирать разные крутые вещи из хлама, как эти персонажи, тоже. И вообще, я эту идею не заимствую, я ее творчески перерабатываю. В тот момент, когда внешний вид нужной единицы техники возник у меня в голове, мой разум вдруг начал плыть туда-то в сторону, ускользая от меня и заполняясь картинами неких идей и концепций, интуитивно понятных в этот момент, но словно бы на каком-то более глубоком, чем сознание, уровне. Нет, нет, нет, подожди, надо, чтобы эта штука создавала порталы. Надо, чтобы в ее состав не входили микросхемы или вообще то, куда может загрузиться Брейниак. Судя по тому, что мое сознание начало погружаться в некий транс, а лапы сами по себе потянулись к нужным запчастям, лежащим на столе мастерской, создать фонарик было реально. Дальше наступил какой-то провал в памяти. Мое тело двигалось, иногда куда-то ходило, иногда разбирало, изучало и собирало заново какие-то уже имеющиеся в мастерской приборы, иногда что-то искало. Когда я пришла в себя, первым, что я ощутила, была дичайшая головная боль. Впрочем, успешный результат всего этого, выглядящий как вполне обычный пластиковый фонарик, лежал рядом со мной на столе. Еще на столе тут и там были разбросаны какие-то инструменты, детали и полуразобранные приборы, опознавать которые мне было трудно из-за перегруженного мозга. Судя по пробивающемуся сквозь окна свету, уже, как минимум, наступил рассвет короткого криптонского полярного дня. Неужто я работала над этим фонариком всю ночь, а то и утро? Блять, плотно закрыв глаза, чтобы получаемая от них информация не перегружала и без того почти сгоревший мозг, я на ощупь нашарила лапой какой-то прохладный металлический предмет и приложила его к своей многострадальной голове, лежавшей сейчас на столе, как и вся верхняя сторона моего тела. В таком наполовину лежании, наполовину сидении, и прошел неопределенный блаженный промежуток времени, в течение которого меня никто не беспокоил. Но покой не может длиться вечно. Когда я уже почти задремала, кто-то вдруг аккуратно потыкал меня в свисающий на пол хвост. Ну-ка, вот там нелегкая принесла. Чувак, кто бы ты ни был, иди нафиг. Не видишь, я сплю, я в гребаном домике. Смотрю, нечто уже готово. Джор-Эл присматривался к моему портальному фонарику. Портальный проектор даже без кристаллов, интересная технология. Какие кристаллы? Спросила я, приоткрыв один глаз. Я несколько секунд моргала, пытаясь сфокусироваться и понять, что вообще происходит. Ну, вот куча каких-то непонятных полуразобранных приборов и деталей на столе, вот та штука, о которой я думала, как о своей собственной портальной пушке, тьфу, портальном фонарике. А вот криптонец, которому что-то от меня нужно. Что? А, да, точно, он сам дал добро на использование этой лаборатории и спрашивает меня, что я собрала, а что это за полуразобранный хлам на столе. А, точно, эти мои провалы в памяти. Я ведь только что на эти приборы и детали смотрела. Видимо, пока я что-то собирала дракотехом, возможно, что было какое-то количество неудачных образцов. Черт его знает, ничего не знаю. Как же голова болит. При помощи таких устройств с кристаллической модуляцией мы открываем порталы в фантомную зону, где вечно обретаются, не старея, наши преступники. Что же, у драконов свои секреты технологии, у нас свои, Джор развел руками, закрыв глаза, чтобы информация поменьше грузила мой и без того перенапрягшийся мозг. Я указала хвостом в сторону предположительно различного хлама. Но хлам или нет, интуиция или какое-то идущее от самого дракотехознания подсказало, заставив мою и без того перегруженную информацией голову еще больше почувствовать, что сейчас гребаных мыслей в ней станет слишком много, чтобы на них можно было сосредоточиться. Короче, что-то, идущее от самого дракотеха, подсказало, что это неудачные первые образцы портального фонарика, а также какие-то пробные варианты разных компонентов для того, который теперь был у меня. А еще, двигая хвостом, я осознала, что у меня ноют практически все мышцы от усталости, но особенно мышцы хвоста, лап и пальцев. А еще, что у меня устали глаза, непривычное к большому количеству работы, требующей мелкой моторики, тело отреагировало соответствующе. Блять, где мое свойство легко и быстро нагибать и использовать навыки без этих дурацких побочных эффектов, как у попаданцев в фанфиках, которые я читала. Ладно, о чем там говорил человек, тьфу, криптонец, как его там батя Супермена, не те образцы, лучше их уничтожить. Все еще держа глаза закрытыми, чтобы они не напрягались, а информация с них не грузила мозг, ответила я, когда спустя несколько секунд смогла вспомнить, что вообще происходит, чтобы кто попало не изучил. Понятное дело, что под кем попало я подразумевала Брейниака, но вовремя остановила себя, вспомнив, что под бдительным надзором кого-то, не помню кого, но они приставлены этим криптонским скайнетом ко мне, лучше не наговаривать на этого с хорошей репутацией. А, да, точно, за мной присматривали четверо мордоворотов в броне. Эта штука позволит мне вернуться, ну, в мир драконов. Но для начала надо будет испытать. И чем скорее я это сделаю, тем лучше, пока криптонский скайнет не засуетился. Скоро вернусь, постараюсь поскорее вернуться с тем, что позволит лучше изучить проблему планеты. Не беспокойся об образцах, и, надеюсь, нам всем хватит времени. Джор-Эл вздохнул мрачно и ободряюще положил руку мне на плечо на несколько секунд. Мы все на тебя надеемся, Сэл-Эльвира. Ждем твоего возвращения. Хорошо. Я устало потерла голову хвостом. Мне нужно заглянуть в мир драконов. Я говорила бате Супа, что такое мир драконов. Кажется, да. Черт, сложновато сконцентрироваться. Я через несколько дней вернусь. Скоро драконий тьфу. Скоро постараюсь вернуться с чем-то, что поможет с анализом ядра, с исследованием планеты. Охрана опасливо отошла от нас на пару шагов. Неужели они думали, что я прямо сейчас открою в мастерской портал метров 10 в диаметре? Однако просто так пользоваться такой техникой было бы неосмотрительно. Но до моего усталого мозга дошел тот факт, что охранники напряглись. А еще, мои уши уловили какие-то слова, промелькнувшие в их наушниках. Запуская портал, я молила всех богов Варпа, чтобы место на земле, куда бы он меня перенес, было для меня безопасно. Я думала о каком-нибудь залитом солнечным светом месте, где было бы безопасно и уютно. Я думала о месте, где сама хотела бы сейчас оказаться. Либо меня услышали, либо так совпало, но по ту сторону круглого отверстия в межкаютной переборке я увидела ухоженную растительность, в основном нормального зеленого цвета с желтой, оранжевой и красноватой листвой тут и там, свидетельствующей о том, что там была осень, а не эти темные деревья и траву, которые росли на Криптоне, и спокойненький пруд с лебедями и птичьим домиком. Вечернее солнце прорезалось через неплотную занавеску облаков, раскрашивая в медь отдаленные небоскребы не хуже, чем горы Криптона. Мое, родное, желтое солнце. Черт побери, черт побери, черт побери. Я снова окажусь на земле. Почему так сердце сильно бьется и почему я думаю о том, что соскучилась по своей планете? И почему у меня такое сильное ощущение, что я стала свидетелем чуда, которое изменит мою жизнь к лучшему? Почему хочется радостно расхаживать сюда, глядя на картину по ту сторону портала, и расхаживать туда-сюда от избытка эмоций? Нет, отставить. Охранники вздохнули и этим звуком привлекли к себе внимание, напомнив мне в очередной раз, где я нахожусь и что мне надо быть настороже. А когда я повернула к ним глаз, то увидела, как они разинули рты, будто реально сбежали из старого мультфильма, они выполняли ответственную задачу. Джор-Эл пафосно улыбнулся, тоже вполне в своем супергеройском амплуа, и помахал мне рукой. Понятно теперь, в кого по данной части его сын пойдет по характеру, если только верна эта имеющаяся у некоторых людей мысль, что черты характера наследуются детьми от предков, в чем лично я сомневалась, но это было, черт побери, ободряющим. Нет, чувак, помогать этой планете избежать взрыва, или спасать ее население, стоит хотя бы для того, чтобы этот бравый супов батя пережил все это. Однако, уже когда я сделала шаг в сторону портала, я посмотрела на охранников. Те стояли на месте, не понимают, что происходит, но намерен оставаться здесь, потому что приказа следовать за вами в подобные места не было. Уларану недоволен тем, что вы собрали какой-то странный гаджет. Думает, что эта штука, которую вы собрали, напоминает портал, через который Джаксур и Мала были помещены в фантомную зону. Времени думать, почему ясно-понятно обозначила одного дуболома вопросительными знаками, а другому выдала имя, не было. Хотя моя недотелепатия показала, что преследовать меня или стрелять мне вслед они не будут, мой пульс вдруг подскочил, словно в момент опасности. Возможно, потому, что мой полусонный мозг и больная голова считали, что на подобное мое действие криптонская Алиса что-то выкинет, а дуболомов я, почему-то продолжая мысленно сравнивать их с заранее приставленными к джедаям клонами, которые в нужный момент по приказу или под действием тайно вживленного в голову чипа нападут на джедаев. И сейчас такой момент настал. Но нет, дуболомы не атаковали. А еще в голову пришла мысль. Нет, я не могу просто так отправляться на землю, надо запутать следы. А что, если Брейниак тихонько отправит за мной маленького робота-шпиона? Так что, перестав вспоминать о земле, я подумала про тот лес, в котором начались мои приключения на Криптоне. Сосредоточиться, вопреки путающимся мыслям, и картина того, что показывала моя собственная портальная пушка, поменялась. Вот он, тот самый лес, с которого все началось. Точнее, то самое озеро, но на этот раз, в дневное время суток, отражающее свет красного криптонского солнца Раа, а не свет двух лун этой планеты, и траву с листвой, более темные, чем на Земле, тоже хорошо видно. И, чтобы сбить криптонскую Алису со следа, я пробежала в светящуюся зеленую поверхность портала. Картина того, что было вокруг, сразу же сменилась, в нос ударили запахи земли, растительности и опавшей листвы. Во все стороны от меня разлетелись какие-то маленькие серо-коричневые птички, тревожно посвистывая, какая-то часть меня слышала одновременно их крики и некие слова, обозначающие тревогу и опасность. А я пробежала несколько метров, держа фонарик в средней лапе, и, оказавшись под деревом, попыталась направить свое внимание на то, чтобы стать невидимой. На вас наложено заклинание «Отвод глаз». Одновременно сохранять концентрацию и делать что-то еще, особенно в условиях моей усталости, было трудно. Закрыв глаза, чтобы получаемые от них визуальные сигналы не перегружали мой мозг, я некоторое время сидела под деревом, возможно даже, что тем самым, на котором я ночевала и изучала систему подробно впервые после своего побега с Земли, а потом встретила как его там, Дуба Дубовича. Назойливое чириканье криптонских воробьев, однако, никуда не исчезло, когда опасность в виде меня пропала, птички, видимо, спустились обратно на землю. Издаваемые ими звуки, одни из которых говорили о том, что все спокойно и хищников не наблюдается, а другие, сообщали остальной стайке, что кто-то нашел еду, было бы интересно послушать при иных обстоятельствах, но сейчас эта пернатая мелюзга отвлекала меня и мешала мне сосредоточиться. Вроде бы, не считая шелеста ветра в кронах и чириканья под ухом, никаких подозрительных звуков не было слышно, так что я, приоткрыв один глаз, чтобы информация сразу от обоих не грузила мой и без того усталый мозг, огляделась по сторонам. Спокойно, все тот же лес. Открыв другой глаз, я оглядела пространство по другую сторону от себя. Тоже вроде бы ничего нет, хотя я могла что-то упустить, потому что здоровенная часть сознания занята поддержанием заклинания. С огромным облегчением убрав невидимость, я несколько секунд сидела под деревом, приходя в себя. Делать что-то еще мне не хотелось. Хотелось вернуться на станцию на Криптонском полюсе и отоспаться на большом, теплом, уютном диване. Хотелось забраться на дерево, свернуться своими длинными кольцами вокруг ветки и выспаться как следует. Хотелось, да я бы увалилась спать прямо тут, но нельзя. Куда теперь? Сразу на землю, или, нет, может быть, я параноик, но для надежности надо иначе. Дальше был прыжок в ту пещеру, где геологи говорили теми непонятными мне терминами. Закрыв глаза, я вновь сквозь силу и стиснув зубы, сосредоточилась сначала на том, чтобы вновь стать невидимой, затем, на том, чтобы вспомнить, какой была та пещера. На этот раз я не стала задерживаться и задавать своему мозгу слишком много трудных разноплановых задач. Пробежала немного под невидимостью по пещере, потом, наполовину рефлекторно нажала на кнопку фонарика, создавшего портал на землю, удивительно яркий и красивый на фоне пещеры, и пробежала через него, и отпустила кнопку сразу же, как только оказалась в нужном месте, в том самом парке. Мир, ДЦ, планета Земля, глава 9, в которой приходится выдать себя чуть ли не за ангела. Солнце уже зашло за небоскребы, и только вечернее небо освещало невероятной красоты парк с подражающей римской архитектуре ротондой со сходившимися к ней дорожками. Земля, город Бостон, 20 сентября 1985. Странно все это. Почему система показывает мне местонахождение на Земле с точностью до даты конкретного города, а на Криптоне все время было, если мне не изменяет память, просто «планета Криптон». Даже когда я, етить его, в городе была, или когда сначала на разговор с советом в каком-то городе попала, а потом, на полярной шапке, ни разу мне не было показано название локации, или это потому, что для понимания, какая это конкретная локация, надо, чтобы информация о ней существовала в моей собственной голове, причем более-менее подробно. Такие названия, как Сан-Паулу или Бостон, мне известны, например, как и то, что именно это за города. Оказавшись снова на Земле, пусть даже не в родной стране, я ощутила себя как дома, словно Криптон был очень долгой и утомительной поездкой, причем даже не в гости, а по делам, чем-то вроде командировки. Наверное, именно об этом я думала, пока, зевая, шла по асфальту, чтобы проскользнуть в ту часть парка, где будет поменьше людей, и несла мое первое изобретение, мой портальный фонарик. Ух, снова спать на ветке. Фыр, я аж сейчас в реальности фыркну. После уютных криптонских кроватей и диванов мысль о том, чтобы снова бомжевать где-то, не сильно мне нравилась, но и выбора сейчас не было. Пока я дойду до домов, вон тех небоскребов, например, пройдет дофига времени, а у меня лапки, тьфу, лапы так устали после работы над фонариком, который я теперь несла, держа в хвосте, а жители тех небоскребов вряд ли пустят непонятное шестилапое существо к себе. Ну, привыкай, Сэлль, к неудобствам, вызванным отсутствием человеческого облика. Впрочем, нужна ли мне эта форма человека, если верить описанию от системы, которое я видела в Междумирье, до того, как способность пропала из списка, драконьи прибамбасы вроде замораживающего дыхания или ясно-понятно в человеческом облике бы не работали, что лично для меня снижало полезность возможности этой смены формы. Мысль же о том, чтобы снова оказаться в шкуре обычного человека, почему-то ощутилось неприятно. Какая-то часть меня отчаянно не хотела этого, даже несмотря на преимущества, дающиеся от такой формы, вроде возможности затеряться среди людей. Снова быть слабой, снова не обладать никакими силами, пусть даже и временно БРР. Конечно, в своем нынешнем облике я физически слабее взрослого человека, но куча полезных и вкусных способностей это компенсирует полностью. А что касается размера и силы, то это дело наживное. Вырасту, и не будет с этим никаких проблем. К тому же за эти несколько дней драконья чешуя стала для меня, кажется, еще роднее, чем прежнее тело. Даже как-то удивительно побочный результат того, что хранитель постарался, чтобы у меня был настолько хороший контроль над этим новым телом, что теперь оно вот так хорошо прижилось. Да ну, по-моему, контроль на том же уровне, что и раньше, иначе не было бы навыка, связанного с ходьбой, прыжками, полетом, которому я, к слову, до сих пор не научилась, и так далее. И вообще, не факт, что, возьми я трансформацию в человека, я бы не оказалась в теле младенца, поменяв ипостась, если драконий возраст соотносится с возрастом второго облика. Драконы, как следовало из описания от системы, уже в первые часы жизни могут сами о себе позаботиться, а вот про человеческих младенцев, которые полностью зависят от того, кто будет о них заботиться, этого не скажешь. Ладно, успею обдумать все это завтра. А сейчас, вот я как раз дошла до кустов, углубимся в парк, подальше от тротуара и дороги, чтобы меня утром не увидел на дереве первый же прохожий, Дуб Дубович же как-то заметил в нашу с ним первую встречу, и взберемся на дерево, блять, У меня флешбеки. Не с чего-то ли похожего начинались мои приключения на Криптоне? Вот атас будет, если меня утром разбудит какой-нибудь дятел, убегающий от бродячих собак. Они ведь есть в Бостоне. Особо привередничать в выборе дерева я не стала. Первый попавшийся мне клен с достаточно толстыми и крепкими на вид ветвями сошел мне. Спать хочу. На этот раз взбираться наверх было труднее. Мышцы в лапах чувствовали усталость, а уж пальцы, видимо, выполнившие много работы, требовавшие развитой мелкой моторики, и подавно. Хвост снова пришлось занять портальным фонариком, который я держала в хватке этой, фактически, седьмой конечности и пятой руки обвив. Так что о том, чтобы помогать себе хвостом, держась им за ветви, как я делала это в прошлый раз в свою первую ночь на Криптоне, не могло идти и речи. Однако острые когти на моих пальцах цеплялись за любую неровность в коре, решая эту проблему и облегчая мне задачу. Уже когда я миновала нижние ветки, мой полусонный мозг вспомнил, что у меня, блядь, есть исцеляющее дыхание, которым я в прошлый раз подлечила свои уставшие после бегства от бегемота мышцы. Блядь, вот я дура. Выдохнув большой светящийся аквамариновый пузырь, который взорвался сразу же, став вылечившей меня энергией, я ощутила себя лучше. Легкая головная боль, как и усталость, в первую очередь ментальная, никуда не делись, но конечности больше не ощущались, как ватные. Почему мне такое простое решение не пришло в голову еще на Криптоне? И почему меня занесло не в тот город в России, где я родилась, или в тот город, где я прожила много лет, а именно сюда, фактически на другой конец земного шара? Ай, тьфу, тут, так как на этой земле время, как и на земле Бет, отстает от того, в котором я жила на своей родной земле, наверное, тут еще не Россия, а Советский Союз. Ай, наплевать, сейчас мне на все это реально наплевать. Камеры наблюдения, если они тут есть, все равно не поймают меня, и неважно, в какой я части земного шара. А утром я уже решу, что буду делать, или днем сплю я долго. Уже когда я взобралась так высоко, как только могла, будучи уверенной, что ветка не сломается под моим весом, и устроилась на ней, ни в какое сравнение с мягкими криптонскими кроватями и диванами это не шло, но, по крайней мере, и дискомфорта я, благодаря прочной чешуе, не чувствовала. Мой полусонный мозг посетила мысль, что я могла бы попытаться с помощью портального фонарика найти более уютное место для ночлега, а еще, что я могла принести с Криптона на Землю каких-нибудь бактерий. Но я уже была слишком усталой для того, чтобы думать над такими вещами. В конце концов, тогда я, получается, принесла кого-то из Земли на Криптон? Пофиг, хочу спать. Именно это я и сделала, положив портальный фонарик на более толстую и близкую к стволу клёна часть ветки, после чего немного отползла подальше, чтобы обвиться вокруг нее длинным хвостом для устойчивости и, наконец, закрыть глаза. Это также гарантировало, что мой занятый чем-то хвост не заденет случайно ценный образец криптонской техники, который теперь будет помогать мне путешествовать между мирами, не тратя времени на перезарядку, то есть повторное отрастание моих делающих порталы рогов. В сон я погрузилась практически сразу, стоило мне только расслабиться и свесить вниз шесть лап. На протяжении ночи мне что-то снилось, но каждый раз, когда я ненадолго выныривала из сна в реальность, чтобы изменить положение тела и перевернуться на другой бок, который не отлежался на жесткой коре ветки, я забывала то, что видела. Кажется, в моем мозгу мелькали смутные картины того, как я, но уже дракон, большой и взрослый, навещаю своих родственников на земле, моей, первой, и даю знать друзьям о том, что я жива и что мое исчезновение было лишь временным. Кажется, я строила в этом сне какие-то планы на то, что буду делать дальше, вернувшись на свою землю, где родилась. Кажется, те, кого я знала, приняли меня, новую меня, легко и без вопросов, а еще я использовала порталы, чтобы совершить правосудие над некоторыми людьми, избегающими его. Когда я окончательно открыла глаза и увидела перед собой бурую кору ветки и зеленую, по большей части, напоминая о своем существовании, осень окрашивала листья тут и там в желтый и оранжевый, листву, которые казались мне серыми ночью из-за особенностей драконьего ночного зрения, у меня было неплохое, веселое и даже приподнятое настроение. И тот факт, что головная боль, как и усталость, на этот раз исчезли, только сделал мое пробуждение еще более приятным, а шелест ветра в кроне дерева только добавлял своеобразного уюта происходящему. Где-то вдалеке шумели машины, типичный для города звук, который я теперь могла уловить благодаря обостренным драконьим чувствам. Однако был и звук какого-то чего, что это за скрежет, что за хрень опять началась. Однако, повертев ушами и головой, я быстро нашла источник странного, на первый взгляд, шума. Лавочку с лежащим поперек пьяницей. Пьяница храпел, и издаваемый им во сне звук был таким странным, что я решила, что опять началась какая-то хрень. Учитывая, что там, где я появляюсь, быстро что-то начинается, не удивлюсь, если тут внезапно начнется махач какого-нибудь супергероя с суперзлодеем. Расстояние между моим кленом, кустарниками у асфальта и лавочкой было намного меньше, чем мне вчера казалось, пока я брела до дерева на усталых лапах. Ну и еще фактор размера, видимо, я ведь до сих пор маленький дракон. Только вот, оглядевшись по сторонам и посмотрев сначала на дерево, на котором я провела ночь, а потом вниз, я снова ощутила некую тоску по своему прошлому. Не по телу человека, а по друзьям, родственникам и любимому. Особенно ироничен был тот факт, что большая часть моего старого окружения легко приняла бы меня в новом виде. А ведь огромное число оказавшихся на моем месте попаданцев, сумей они вернуться назад, попали бы в ситуацию, когда старые знакомые и окружение с воплями разбегались бы от них, думая не о том, что этот дракон, их старый друг или подруга, а о том, что эта чешуйчатая штука сейчас попытается их сожрать, или укусить, если размеры сожрать не позволяют. И вообще, я бы сейчас с удовольствием свернулась кольцами на своем любимом диване, устроила бы перед собой ноутбук и лазила по интернету, съев в процессе немного чипсов. Так, нет, чипсы я теперь не могу есть. Ну ладно, значит, вяленого мяса или колбасы. Перекусить я как раз не против. Так, стоп, не о том думаю. Мне надо сосредоточиться на том, что делать с криптоном. Надо предоставить его обитателям образцы драконьей культуры. Надо собрать дракотехам что-то, что ускорит исследование недр планеты. Да хуя всего надо. Та самая куча дел, с которыми надо было разобраться еще вчера, блять. И зачем я вообще вчера с криптона так резко убежала? Чтобы Брейниак не сказал мордоворотам конфисковать мой портальный фонарик на изучение как подозрительную единицу техники. Ну, по сути, да. Не хватало бы еще, чтобы делающая межмировые порталы штука попала к этому Скайнету. Он же тогда сможет распространить себя на другие планеты намного раньше, чем сделал в каноне, и мне станет сложнее его уничтожить. А позволять ему жить я не могу. Иначе он сможет стать таким, каким был в мультфильмах, опасным, могущественным, способным уничтожать планеты и возрождаться, даже если частичка его кода попала на какой-то носитель. Пока что у мозганьяка таких возможностей нет, и, во имя всех звезд, пожалуйста, пусть батя супа уничтожит те неудачные единицы техники, которые я оставила на том столе. Блять, почему я обо всем этом не думала вчера? А ведь с образцами творчества драконов я бы могла решить проблему, просто смотавшись на свою землю. Там, к моменту моего становления попаданцем, было полно творчества, причем вполне себе неплохого, и про драконов тоже. Перевести все это на криптонский, и будет мне счастье. А что мне мешает попытаться смотаться на мою землю? То, что тот большой серебряный дракон, хранитель, сказал, что ее закрывает от остальной вселенной барьер. Если так подумать, то дракон мог много чего сказать. А вот правду ли, это вопрос. Так что, разжимаем обвивший ветку хвост, дотягиваемся им до фонарика, обхватываем его, поднимаем над спиной, ловко берем сначала пастью, а потом, и передними лапами удобно. Хвост в качестве пятой руки великолепен. Возясь с его помощью с фонариком, я не могла не заметить, что мех на верхней стороне тела, который в первый час моей жизни был довольно коротким и почти незаметным, теперь немного отрос и стал длиннее, напоминая чем-то гриву на шее жеребенка. Фактически, будущая грива росла у меня вдоль всего позвоночника, а на конце хвоста у меня словно формировалось некое подобие львиной кисточки. Если вспомнить, с какими красивыми и пышными гривами, идущими от головы до самого кончика хвоста, рисовали на современных артах восточных драконов, значит ли это, что когда я вырасту, у меня тоже будет такая? Выглядит, конечно, красиво, но я задолбаюсь ее расчесывать, придется состригать. Ладно, не о том сейчас думаю. Длинная грива, проблема будущей меня. Взяв в лапу фонарик, я закрыла глаза, вспоминая свой любимый мягкий светло-серый диван, комнату и стол с ноутбуком. Свое мягкое теплое одеяло, в которое я смогу закутаться, даже будучи драконом, и большую, для меня нынешней, подушку, на которой я сейчас легко размещусь, и нажала кнопку. В моей душе зашевелились одновременно надежда, вдруг получится, и готовность к разочарованию, так сказать, авансом, чтобы не было потом обидно, если все-таки ничего не выйдет. И все же, когда я открыла глаза и не увидела ничего перед собой, это не отменило ощущение того, что мое сердце словно пропустило удар, а на душе стало как-то погано, с острым привкусом разочарования, обреченности и ярости, которые я выплеснула в виде озлобленного нажатия на кнопку снова и снова. Какого черта? А ну быстро давай, возвращай меня обратно в мой мир. Не получается попасть туда, вспомнив про мой дом? Ну ладно, а как насчет городов, где я бывала? Одно нажатие за другим, одна попытка заставить чертов портальный фонарик работать, снова и снова ни к чему не приводили. Может быть, он неисправен, черт побери, только этого мне не хватало. Однако, когда еще одно нажатие открыло мне вид на пустую спальню для инопланетного посла в доме то ли Джорила, то ли Суньвэня, уже не помню, на Криптоне, а потом, на беспорядочные каменные руины, в которые превратились остатки Сан-Паулу за то время, пока меня там не было, я поняла, фонарик работает прекрасно, просто он не может перенести меня на ту землю, где я родилась, на ту, скрытую барьером. Это было ожидаемо, и все равно, тяжелое чувство безнадежности и досады грызло мое сердце, когда я, вздохнув, прижала свое первое творение дракотиха к груди, чтобы не швырнуть его на эмоциях прочь. Портальная пушка мне еще пригодится, даже если она не ведет в мой родной мир. Похоже, прав был гребаный серебряный дракон, говоря про барьеры и про то, что я, будучи отныне магическим существом, не смогу вернуться к себе. Может быть, мне наведаться к хранителю в Междумирье и задать ему пару вопросов? Между прочим, мысль, результат, впрочем, был таким же, как и в прошлый раз. Сколько я себе не представляла странное место с серо-радужным туманом и странной светящейся голубой стеной, нажатие кнопки просто ничего не давало. Только на этот раз я, и без того покусанное разочарованием от неудачи с возвращением на мою землю, уже не восприняла это настолько тяжело, а скорее лишь мысленно кивнула возникающей закономерности. Доступ к моему родному миру, как и к тому месту между мирами, был для меня закрыт. По крайней мере, для меня, использующий портальный фонарик, сделанный при помощи криптонских технологий. И это, такая же печальная реальность, как и то, что мне придется как-то оправдывать возложенные на меня на Криптоне надежды. Задача первая, приоритетная. Собрать для совета и ученых какой-нибудь компьютер или штуку, анализирующую ядро планеты, или что там надо для того, чтобы изучить проблему. Задача вторая, менее приоритетная. Придумать, раз уж копировать неоткуда, образцы творчества и искусства драконов. Ну ладно, я как раз художником-фрилансером была и писательством баловалась моя нынешняя жизнь сама по себе, история про попаданца, ставшая реальностью. Но приоритетнее, конечно же, первое. И должно мое творение быть таким, чтобы Брейниак не мог стать сильнее за его счет. Может быть, смотаться в далекую-далекую галактику, там технологии не уступают криптонским, только вот будут ли совместимы. Вопрос, тогда это лучше будет построить на Криптоне и зачем я с него вообще тогда свалила? Так, стоп, а не привлекли ли мои игры с фонариком внимание? Конечно, за счет небольшого размера портала он не был настолько заметен, сколько мог бы, но, однако, попытавшись свесить голову с ветки и проверить, не очнулся ли забулдыга, я поняла, что помимо лавки то, что находится в отдалении, отсюда видно с трудом, очень уж густая у этого дерева листва, несмотря на осень. Пошевелив ушами, я точно так же не услышала внизу никаких голосов и топота ног зевак, которых могли бы привлечь мои игры с портальной пушкой. Вот и хорошо, и вообще что-то есть хочется. И как мне решить эту проблему? Ну, на самом деле, просто. Прибегать к криптонцам на завтрак будет слишком странно, если я вернусь с пустыми лапами. Можно поохотиться на птиц, они в основном ориентируются на зрение, а городские голуби обычно существа ленивые и избалованные, по сторонам смотрят не так, как их дикие сородичи, так что ухватить одного, будучи невидимой, будет не так уж и сложно. Вопрос только в том, смогу ли я одновременно сохранять концентрацию и идти в нужном направлении, а потом поймать птицу, а главное, убить этого гребаного голубя, и, тем паче, сожрать его. Раньше я ловила и держала этих птиц, как в городах, где тихонько подойти к огромной стае, занятой клеванием чего-то, и ухватить одного, нетрудно, было бы терпение, так и в голубятне у брата моего деда, только с одной целью – подержать, погладить, отпустить. Конечно, если я сильно проголодаюсь, смогу и убить, но это было бы непросто сделать чисто морально. По крайней мере сейчас, я, блядь, даже старалась в прошлые разы не принюхиваться сильно к крови раненого мальчишки в Сан-Паулу или валяющегося без сознания Дуба Дубовича, так что какое тут, блин, убийство птиц, и это не говоря уже о том, что городские голуби не зря зовутся летающими крысами. Черт их знает, сколько в этих птицах болезней и паразитов. Если с первыми я справлюсь при помощи исцеляющего дыхания, то со вторыми, не уверена, что именно таким образом выводить эту дрянь из организма. Процесс неприятный. Ну, мой желудок вроде бы неплохо переваривал и разогретое в криптонских микроволновках мясо, может быть и жареное из какой-нибудь здешней закусочной смогу взять, это, конечно, уже воровство, но для здоровья не так вредно, как сомнительное голубиное мясо, которое я, конечно, могла бы пожарить, но я костры разводить не умею. А чтобы это сделать, мне пришлось бы где-то раздобыть спички и спирт, а также, то, на чем я вообще буду пойманную добычу готовить, то есть заглянуть в какие-нибудь магазины с риском попасться и отсутствием здешней валюты, то есть фактически, все еще красть, но в несколько больших масштабах, чем если я просто стяну откуда-нибудь кусочек мяса. Только вот откуда бы, представить себе, что ли, какую-нибудь закусочную, кафе, или вроде того, пройтись в невидимости и добраться так до мяса, сложно, учитывая, что отвод глаз требует концентрации, да и люди могут увидеть портал, может, смотаться на другой конец земного шара, где сейчас ночь. Планов по прокачке от бомжа до спасительницы Криптона много, но оформить и додумать их окончательно мне не дали. Стоит мне куда-то явиться, и там стабильно начинается ахуй. Мои уши вдруг уловили недовольные птичьи крики, в которых, как подсказала способность полиглот, были более недовольства. Ну что там еще происходит? Так как увидеть, что конкретно происходит, невозможно было из-за густой листвы моего клена, то я, плотно обвив фонарик хвостом, начала спускаться с дерева, тем же методом и путем, которым ночью поднялась на него, то есть, цепляясь когтями за кору, но на этот раз повторив путь вниз. Действовала я настолько поспешно, что под конец пути одна из моих лап таки соскользнула вниз, и я, стремясь снова отыскать опору, повернула и наклонила голову, чтобы лучше видеть, куда ставить лапы, и в итоге, похоже, именно это привело к тому, что мой центр тяжести сместился назад, лапы соскользнули или потеряли точку опоры, и я полетела в сухую по осени траву с высоты в 2 метра. Блять, как же, сука, больно. Пока я лежала на спине, приходя в себя после падения и удара о землю, пьяница только недовольно повернулся, укладываясь вдоль скамьи, не обращая внимания ни на меня, ни на то, как в маленьком озере недовольно кричали лебеди, по которым швыряла камнями тройка хулиганов лет 10, высчитывая очки по-английски. Идиоты, блять, отвратительное зрелище, но я хотя бы понимаю этот язык и сама могу их обругать на нем. И как же, сука, эта картина контрастировала с умиротворенным в остальном пейзажем ранней осени, которая в Бостоне, ввиду его расположения, вообще наступает позднее, если сравнивать с привычными мне городами. Но в безобразие вмешались раньше меня, еще пока я раздумывала, предпринимать ли мне что-то, или эти дебилы сами отстанут от птиц, а то черт их знает, как гопники отреагируют на дракона. Прекратите. Неожиданно подбежала к ним совсем мелкая, лет 5, девочка в рваном и грязном платье. Создавалось впечатление, что она ночевала на улице. Мелкие гопники многозначительно обернулись к ней, явно собираясь повысить тяжесть своих преступлений. Квест «Стивен Кинг отдыхает». Помощь, оказаться в безопасности, выжить и не сойти с ума в процессе. Награда за выполнение, да плюс 9 опыта. Штраф за провал, нет, кроме укоров совести. Блять, что делать? Почему рядом со мной ничего не может идти гладко? Почему? Ладно, похуй, поругаться на судьбу успею потом. Что мне делать? Мне нельзя попадаться на глаза людям. Мне надо соблюдать скрытность. Ай, к черту все, ничего не станет хуже, если я немного помогу девчонке. Но что, где? Перевернувшись с некоторой неохотой, сболевшей после удара о землю спины на все 6 лап, я растерянно огляделась по-быстрому. как-то привести сюда взрослых. Не вижу ни одного, кроме пьяницы на лавочке, от которого воняет перегаром даже на таком расстоянии. Разве что кинуть что-то старым добрым методом, как я Дуба Дубовича от бытмынов спасла. Вот как раз ветка на асфальте лежит. Кто ее сюда вообще кинул? Ладно, мне же поможет. Закрыть глаза. Использовать энергию второго сердца для чар невидимости. Открыть глаза. Понять, что одновременно поддерживать чары и думать, что делать, занятие, сука, трудное. Взять палку в одну из средних лап, вспомнив, что вообще надо делать. Запустить в мозгу задачу, идти, переставляя лапы, в сторону приближающихся к девочке гопников. Стараться не отвлекаться на эмоции и на мысли о том, как неудобно наступать на державшую палку лапу, хотя краешек сознания реально хочет на все это посетовать. Шла я из-за необходимости поддерживать чары медленно, перейти на бег у меня не получалось, потому что я чувствовала, что он потребует слишком много концентрации, которую я попросту не смогу поддерживать. Или так думал мой готовый взорваться от перенапряжения мозг, для которого бежать и использовать невидимость было бы слишком трудно. Неровности рельефа в виде мелких ямок на газоне не облегчали мне задачу. Почему? Да потому, что ходьба существовала в моей нервной системе в виде некого рефлекса или алгоритма, связанного с неким стандартным переставлением конечностей по определенной схеме, как и ходьба у людей. По той же причине, по которой люди легко ходят по ровным дорогам и тротуару, но вынуждены более тщательно следить за тем, куда ставить ноги, если идут по неровной местности, мне приходилось следить за своим передвижением и при этом тратить ресурсы мозга на такую трудную задачу, как поддержание заклинания. Сильвера развивает навык применения заклинания «Отвод глаз», так что к тому моменту, когда я подобралась достаточно, мелкие гопники уже успели окружить девочку и даже толкнуть на траву, но к более радикальным действиям не переходили. Они что-то говорили, но пытаться обработать эту информацию значило затрачивать оперативную память мозга на новое занятие, которое точно привело бы к потере концентрации и тому, что я либо остановлюсь, либо не смогу поддерживать отвод глаз, так что я не пыталась понять речь мелких дебилов. Подойдя достаточно, на мой взгляд, близко, я кое-как передала палку из средней лапы в переднюю, что заняло больше времени, чем мне бы хотелось, потому что я действовала на ощупь, и, наконец, я сделала то, что хотела, швырнула ее в малолетних гопников. Ветка слегка стукнула лоб самому крупному парню, но даже такой мелочи оказалось достаточно, чтобы тот озверело оскалился. Девка из гоп-компании завизжала. Ведьма, блять, действительно сюжет Стивена Кинга во всей юродской красе. Мистика и злые американские детки. Невоспитанные дети схватили защитницу лебедей, но бить не стали, а потащили в пустую беседку. Стараясь не терять концентрации из-за разгорающейся внутри меня злости, я отправилась за ними, попутно пытаясь понять, что мне сделать со всем этим. Мутузить детишек мне казалось чрезмерным, однако я понимала, что если они перейдут черту, то я могу разъяриться, и тогда, и что тогда? Я, маленький дракон, так как ходьба с предметом в лапе, выбивающаяся из стандартного алгоритма ходьбы, прописанного в моей нервной системе, больше не занимала ее ресурсы, к беседке я смогла приблизиться быстрее, слушая при этом то, что там происходило. Сильвера развивает навык применения заклинания «Отвод глаз». Заткни ее, чтобы не колдовала. Младший посоветовал более сильному старшему. Я рассмотрела их, когда заглянула внутрь. Почему я не выбрала элемент дыма? Сейчас бы выдохнула большое его облако, и смогла бы смыться отсюда вместе с мелкой. Она невысокая, схватить ее за руку и потащить за собой. Чтоб она копов не призвала, старший не только зажал ей рот, но и распахнул нож бабочку. Грррхс, да я тебя сейчас в ледяную статую превращу, сука. Девочка пищала от ужаса, между пальцев паренька стал просачиваться еле заметный черный дымок, будто бы пожелание про дымный выдох передалось этой малютке. Старший ничего не заметил и срезал с ее шеи кулон и большого куска янтаря с нордическим символом, вещь, которая выглядела странно у столь оборванного ребенка, как их жертва. Младший гопник и гоподевка вместе склонились над занятной игрушкой, восхищенно вздыхая и присвистывая, не замечая, как закрывающая рот напряженная рука становится крупнее, жилистее, а кожа на ней начинает трескаться. Так, пока это дело не приняло ненужный оборот. В придачу, меня очень напряг нож у гопника. А если говорить откровенно, я мыслила все менее рационально и все более, зло, особенно когда я поняла, что эти маленькие мрази могут пустить в дело нож. Пусть пока что они и ограничились срезанным кулоном. Ярость поднимала во мне голову. Значит, это и есть он, драконий гнев? Ну давайте, отведайте его, уроды, будете знать, как обижать тех, кто слабее вас. И похуй, что я меньше даже самого невысокого из вас, даже стоя на задних лапах. Я все еще дракон. Второе сердце начало ощущаться сильнее в моей груди, когда я, охваченная яростью, стала брать из него и формировать силы для ледяного выдоха, опасного с виду, но не убивающего, а предупреждающего, отпугивающего. Выпрямившись во весь рост на задних конечностях, я вошла в беседку и выдохнула не просто замораживающий луч энергии, а небольшой поток метели и градин. Они ударили сначала оружие, а затем и руку того, кто его держал, заставив пальцы сократиться, а самого гопника сначала айкнуть, потом выругаться от боли. Не прекращая атаки, так как накопленная для ледяного залпа энергия еще не истратилась полностью, я повернула голову к младшему и гоподевке, и холод ударил и по ним, заставив отшатнуться с воплем про змею. «Змея, я дракон, блять!» Но цель была достигнута. Малолетние гопники отвлеклись от девочки и выронили свою добычу в виде кулона, который я и поймала лапой. «Пошли отсюда!» Клацнула я зубами в направлении подростков перед тем, как подхватить защитницу птиц за руку и потащить ее за собой. В этот момент она закричала и забила рукой в воздухе, упираясь. Изо рта девочки мощным потоком заклубилась струя черного тумана, который тянулся за ней, а затем коснулся и меня. «Блядь, я так нихуя не вижу. Сильвире нанесено одно повреждение старением. Чего? Что это еще такое?» А судя по доносящимся позади меня воплем, попал туман не только по мне, но и коснулся орущих не тише девчонки-гоподеток. Их крик становился все более и более басовитым. Обернувшись назад, я увидела сквозь рассеивающийся на большом расстоянии туман, как они, горбясь, росли и становились взрослее. Одежда, что была уже слишком мала на их новый рост, рвалась. Слабо вспыхнул оранжево-желтый амулет в моей лапе. Какой-то слишком маленький, раньше он был больше. Да и девчонку тащить стало как-то легче. Сильвире нанесено одно повреждение старением. Внизу выскочила сразу куча уведомлений о каких-то новых квестах, сокровищах и логове, но я даже смотреть на них не стала, нет времени, а махнула лапой, убирая их нахрен. Потом, все потом, что происходит? Так, вся эта хуйня началась после того, как у ведьмы отобрали кулон. А что, если его вернуть? Повернув взгляд от беседки к вопящей ведьме, за которой тянулся шлейф дыма, почему девчонка теперь стала такая маленькая, если она раньше была больше? Эта хрень что, уменьшила ее? Я вложила в ее руки кулон. Может быть, эта штука помогает контролировать эти внезапные проявления сил? По счастью, так и оказалось. Девочка взяла янтарь повзрослевшими года на три ручками и тут же выронила его обратно, сама теряя сознание. Дым развеялся, вернулся солнечный свет. Квест «Стивен Кинг отдыхает». Вы определили, что творится своими жертвами. Они это заслужили? Янтарный амулет со знаком «Валькнут» подавляет? Лучше ей не отпускать его без крайней нужды. Помощь, оказаться в безопасности, выжить и не сойти с ума в процессе.